Глава 9. Дома. Рабочий день закончился, и теперь необходимо поменять психологический настрой. После многих часов, когда мы старались быть эффективными, уверенными в себе, настроенными на совместную работу и творчество, пришла пора притормозить. Но многие из нас не в состоянии это сделать. Вернувшись домой после трудового дня, каждый из нас оказывается в уникальной ситуации. Возможно, у вас полный дом детей, а муж, жена, партнер или няня уже пытаются укротить хаос. Либо это предстоит делать вам. Может быть, вы снимаете квартиру с несколькими друзьями, а может, возвращаетесь в тихий и уютный дом, где вас ждет домашний питомец. В любом случае, важно плавно перейти от рабочей атмосферы к домашней и сделать предстоящий вечер максимально приятным. Мультисенсорный подход можно использовать для создания эмоционально поддерживающего пространства или для получения максимального удовольствия от того, чем вы решили заняться. Это драгоценное время, когда вы вправе быть самим собой и позволить себе то, что делает вас счастливым. Поэтому попытайтесь по возможности сделать его идеальным. Ритуал возвращения домой. Всех нас объединяет, по крайней мере, одно общее свойство. Входя в дом, мы исполняем своего рода ритуал. Возможно, вы останавливаетесь у вешалки, кладете ключи в корзинку, снимаете туфли и пальто и убираете в шкаф. Или проходите прямо в кухню и включаете чайник. А может, идете в спальню и сразу же переодеваетесь. Так или иначе, большинство из нас, вернувшись с работы домой, повторяют определенные действия. Эти ритуалы могут возникать естественным образом в зависимости от планировки вашего дома и того, что вы обычно держите в руках. Например, на столе рядом с дверью у вас стоит вазочка для ключей, потому что иначе вы непременно их потеряете. Или прямо перед вами находятся перила, на которые удобно класть пальто. Ритуалы могут вырабатываться и сознательно. Определенные действия, ассоциирующиеся с домом, помогают отвлечься от работы и служат началом приятного вечера. Классика — это включить чайник, булькающий звук которого создает ощущение тепла, комфорта, дружелюбия и эмоционально связан с домом. Ритуалы помогают нам получать удовольствие от повседневной жизни. Выполнение на первый взгляд произвольных привычных действий, прежде чем приступить к какому-либо занятию, позволяет запустить поток воспоминаний и эмоций, а повторяемость этих действий настраивает наши ощущения, сопряженные с тем, чем мы собираемся заняться. Доказано, что ритуалы, например, когда спортсмен перед забегом выстраивает в ряд бутылочки с водой, или когда вы проводите пальцем по шоколадному батончику, прежде чем разорвать упаковку, повышают результативность и усиливают удовольствие. Точно такую же роль играет ритуал возвращения домой. Это важный поведенческий маркер, обозначающий, что рабочий день закончен и начался вечер. Что бы вы ни планировали на вечер, усесться перед телевизором или пойти на дискотеку, перед этим следует поставить точку с запятой. Смысл ритуала в том, чтобы успокоить тело и разум, хотя это не означает, что все ваши действия должны быть плавными и медитативными. Джин с тоником после рабочего дня не только успокаивает, но и тонизирует, и такое совмещение тоже своего рода ритуал. Все, что вы делаете, должно сосредотачивать внимание на пребывании здесь и сейчас и замедлять набранный темп. Это ваш тормозной путь перед остановкой. Мы разобрались, как сосредотачиваться, расслабляться и решать творческие задачи в течение рабочего дня. Теперь пришло время соединить эти рекомендации с другими научными данными, чтобы создать идеальный ритуал возвращения домой, который станет началом приятного вечера. Купите свежие цветы. В этой книге я не раз упоминал о благотворном воздействии цветов и зелени. Они снимают тревожность, ускоряют восстановление после болезни, настраивают на доверие и сотрудничество. Растения в доме полезны для физического и психического здоровья, особенно если ваши окна не выходят в сад или парк. Этот вывод подтвердила группа ученых из Токио, предложившая участникам в течение 4 минут сидеть перед вазой с розами. Другая группа сидела в такой же комнате, но без цветов. Затем каждого из участников эксперимента попросили ответить на вопросы анкеты, подключив к медицинскому монитору. У тех, кто сидел в комнате с розами, отмечалась меньшая частота сердечных сокращений и дыхания, и они чувствовали себя более комфортно, расслабленно и естественно, когда отвечали на вопросы анкеты. Кроме физиологической и психологической пользы от цветов, с красивым букетом ассоциируются ритуалы и приятные эмоции. Цветы символизируют заботу и внимание. Даже если вы купили букет для себя, они все равно воспринимаются как подарок. Чтобы развернуть, подрезать и расставить цветы, особых усилий не требуется. Но этот медитативный процесс позволяет отрешиться от привычных дел, успокаивает и даже вдохновляет. Японское искусство икебаны поднимает это занятие на новый уровень, позволяющий выразить с помощью цветов определенные эмоции и идеи. Вам не обязательно делать японские цветочные композиции, но попробуйте не просто сунуть цветы в вазу, а развернуть их и красиво расставить, разнообразив этим свой ритуал, ведь вы покупаете букет не каждый день. В те дни, когда у вас нет нового букета, поставьте вазу с цветами рядом с тем местом, где вы проводите время. По возвращении вы сможете насладиться оздоравливающим, расслабляющим и вдохновляющим действием красивой цветочной композиции. Трогайте дерево. Те же ученые из Токио, которые провели упомянутый эксперимент с розами, поставили и другой эксперимент, показавший, что прикосновение к дереву ослабляет стресс, успокаивает нервы, снижает частоту сердечных сокращений. На сей раз экспериментаторы попросили 19 женщин посидеть минуту с закрытыми глазами, а затем на 90 секунд прижать ладони к пластине из твердого материала. Перед тем, как участницы эксперимента открывали глаза, исследователь закрывал пластину, чтобы они не видели материал, из которого она сделана. Затем им задавали несколько вопросов, одновременно измеряя частоту сердечных сокращений и активность мозга. Эксперимент повторяли с разными материалами — дубом, мрамором, кафелем и нержавеющей сталью. Судя по физиологическим параметрам, испытуемые были наименее напряжены, когда прикасались к дереву, а нержавеющая сталь сильнее всего усиливала стресс. Сами участницы сообщали, что, трогая деревянную поверхность, чувствовали себя наиболее спокойно и расслабленно, а контакт со сталью вызывал максимальную эмоциональную холодность. Несколько других экспериментов показали, что прикосновение к искусственным материалам, таким как ПВХ, джинсовая ткань и та же сталь, повышает кровяное давление и вызывает стресс. Руководитель этих исследований Йосифуми Миядзаки убежден, что эффект объясняется стремлением вернуться к природе, о чем я уже упоминал. Миядзаки написал много книг о терапевтическом эффекте пребывания в лесу, и он считает, что у всех нас имеется врожденная связь с природой, поскольку в искусственной окружающей среде человек провел лишь 0,01% своей эволюционной истории. Миядзаки утверждает, что мы машинально расслабляемся, как только оказываемся рядом с тем, что связано с естественной средой. Натуральные материалы в нашем доме поддерживают эту связь, благотворно влияя на эмоции и здоровье. Вы можете посидеть за деревянным столом, вернувшись с работы. Или разложить легкие закуски на деревянной разделочной доске. Это усилит удовольствие от еды и поможет восстановить связь с природой. Фотографии и другие предметы для социального перекуса. Фотографии друзей и родственников, мест, в которых вам довелось побывать, и особенно связанные с увлекательными поездками и яркими событиями, важная часть убранства дома наряду с памятными предметами, которые накопились у вас за всю жизнь. Все эти сувениры служат осязаемым напоминанием о связи с прошлым и с другими людьми, повышая самооценку. Психологи даже ввели особый термин для обозначения контакта с такими предметами — социальный перекус. Проходя мимо фотографии или сувенира, вы каждый раз испытываете эмоциональный подъем и ощущение, что вы не один. Такие вещи создают атмосферу благополучия, помогают избавиться от одиночества и формируют чувство принадлежности. Они также способны мгновенно наполнять пространство теплом и сердечностью. Расположите эти предметы так, чтобы увидеть их сразу по возвращении домой. Куда бы вы ни пошли, переступив порог дома, в коридор, на кухню или в спальню, на глаза вам должно попасться то, над чем вы задумаетесь на секунду, пока снимаете обувь или наливаете себе выпить. Это поможет сформировать приятные ощущения домашнего уюта и напомнит вам, кто вы такой. Настоящий перекус или хотя бы напиток. Еда и напитки означают для нас спокойствие. Они также могут служить наградой за достижение цели или решение задачи. Например, когда мы после рабочего дня входим, наконец, к себе домой с детьми и полными сумками. В сенсорный ритуал возвращения домой полезно добавить вкус, ассоциирующийся с началом вечернего отдыха. Еда и выпивка сами по себе — ежевечерний ритуал с отложенным удовольствием, предвкушением и сбросом лишней активности. Например, открывание бутылки вина, несомненно, содержит элемент ритуала. Найти штопор, снять фольгу с горлышка, вытащить пробку, понюхать вино, налить, повертеть бокал, снова вдохнуть винный аромат и сделать глоток. Это долгий процесс, в котором каждое действие усиливает предвкушение, успокаивает, замедляет ритм. Эффект от вина вы ощутите раньше, чем его вкус. Разумеется, никто вас не призывает злоупотреблять алкоголем. Любой ритуал, связанный с едой или напитками, отвлекает, приводя сознание в состояние творческой рассеянности, замедляя мысли и освобождая место для вдохновения. Сев за стол перекусить, не жалейте времени на то, чтобы насладиться вкусом еды. Не стоит жевать на ходу, собирая вещи для стирки. Пусть это будет момент сосредоточенности и медитации, когда вы фокусируетесь на вкусе и текстуре и отвлекаетесь от хлопот и суеты. Создайте аромат для дома. Этот элемент ритуала возвращения домой потенциально самый сильный, поскольку он воздействует на обоняние. Едва переступив порог, вы чувствуете аромат, который служит сенсорно-эмоциональным указателем, что вы дома. Подобно компаниям, которые стремятся эмоционально привязать вас к себе с помощью ароматов, вы можете соединить радость пребывания дома с неповторимым запахом, чтобы, едва уловив его, ощутить себя в безопасности, тепле и уюте. Установите рядом с дверью освежитель воздуха или поставьте распылитель в том помещении, куда вы направитесь первым делом. Как часть ритуала возвращения, можно также зажечь ароматизированную свечу. Сам по себе аромат определяется личным выбором, и вскоре мы поговорим об этом подробнее. Для того, чтобы придумать сенсорную идентичность для бренда, есть отработанные процедуры. Точно так же и для вас первый шаг состоит в том, чтобы разобраться в себе и решить, какие ароматы отражают вашу личность. Процесс этот долгий, включающий несколько практических занятий и кучу стикеров с заметками. Но помимо этого необходимо подумать о функции аромата. Какого действия мы от него ждем? Во время вечернего ритуала он должен передавать тепло и уют дома, успокаивать и замедлять наши движения и мысли. Что касается успокаивающих ароматов, то я уже упоминал соединение D-limonene. Оно присутствует в цитрусовых и древесных эфирных маслах, таких как масло кипариса, сосны и кедра, и способствует физической и эмоциональной релаксации. Доказано, что успокаивающим эффектом обладает аромат лаванды, как и многие другие цветочные запахи. Об использовании дерева и цветов в ритуале возвращения домой мы уже говорили. Их ароматы удачно дополнят общую сенсорную картину. Известно и множество других ароматов, вызывающих аналогичное ощущение спокойствия, от теплых ноток ванили до более резкого и свежего апельсина или розмарина. Выберите аромат, который подходит именно вам. Но главное, используйте его постоянно. Пусть этот запах встречает вас у двери каждый вечер, когда вы возвращаетесь домой с работы. пришло время задействовать и другие сенсорные элементы. Очень эффективна в этом отношении музыка. Включите ее, если она вас успокаивает и помогает создать домашний уют. Если с помощью термостата поддерживать в доме одинаковую температуру, это добавит еще одну сенсорную константу. Стимулируя каждый вечер одни и те же ощущения, вы создаете сильный эмоциональный триггер, который помогает переключиться от активности к спокойствию, с работы на дом. Сенсорный рецепт ритуала возвращения домой. Цветы. Свежие цветы успокаивают и стимулируют эмоциональный подъем, а их расстановка в вазе может стать своего рода медитацией. Материал. Дерево и другие натуральные материалы. Если у вас есть деревянный стол, садитесь за него. Или разложите закуски на деревянной разделочной доске. Фотографии. Разместите фотографии любимых людей и памятных событий там, где вы проводите ритуал релаксации. Эти предметы поднимут самооценку, напомнят, что вы не одиноки, и вызовут другие позитивные эмоции. Вкус. Приготовление легких закусок или напитка само по себе ритуал. Это добавляет к ритуалу возвращения еще один сенсорный компонент, успокаивая и радуя. Аромат. Создайте собственный домашний фирменный аромат. Отражение ваших вкусов и сенсорный сигнал того, что вы переступили родной порог. Ощутив благотворное действие ритуала возвращения домой, можно подумать о вечере, который вас ждет, и применить мультисенсорный подход к общей атмосфере дома. Я убежден, что пребывание в доме должно быть эмоциональным путешествием, в какой бы комнате вы ни находились. Но прежде необходимо убедиться, что каждая из них используется правильно. Функция и настроение каждой комнаты. Чтобы наслаждаться домашней атмосферой, психологически важно соблюдать неприкосновенность любого пространства. У каждой комнаты или зоны есть свое назначение. Его следует уважать и нельзя извращать. Спальня предназначена для сна и секса, а не для работы и просмотра телевизора. В гостиной мы отдыхаем и общаемся. Секс тут тоже возможен, но уже когда гости уйдут. Если все это путать и смешивать, трудно будет переключаться с одного занятия или эмоционального состояния на другое. Ритуал возвращения домой проводит границу между работой и домом, а переход из комнаты в комнату необходим для того, чтобы обозначить окончание одного занятия и начало другого. Если вы работаете в гостиной, куда вы пойдете отдыхать, закончив работу? Если вы в супружеской постели обсуждаете счета и планы на школьные каникулы, как вы переключитесь на секс или сон? Занимайтесь каждым делом в предназначенном для него месте, а затем меняйте место и одновременно свой настрой и поведение. Ароматы и другие сенсорные элементы помогут обозначить эту границу. Недавнее исследование выявило те эмоциональные ассоциации, которые мы связываем с разными помещениями. Ученые предложили 200 участникам эксперимента выбрать слова, характеризующие наиболее важные эмоции и ощущения, которые им хотелось бы пережить в каждой из комнат. Ниже приводятся некоторые из полученных результатов. Согласны ли вы с ними? Коридор. Приглашение. Именно его мы практически всегда ждем, входя в дом. Гостиная. Отдых, семья, удобство, уют, близость. Чаще всего испытуемые выбирали эти слова, причем предпочтения распределились между ними поровну. Кухня. Для кухни большинство выбрало слово «порядок». Лишь немного от него отстали «практичность», «семья» и «угощение». Спальня. Больше всего голосов собрало прилагательное «романтичный». Также со спальней ассоциируется существительное «комфорт», «отдых», «любовь» и близость. Ванная. Самые популярные эмоции, связанные с ванной комнатой, — релаксация и омоложение. Судя по этим результатам, кухня — наиболее подходящее место для домашней работы, а также для общения и наслаждения угощением. Гостиная должна создавать ощущение сердечности и уюта, способствовать близости. Здесь не стоит обсуждать семейные финансы. Ванная как место для омоложения предполагает свежесть, но это еще и место, где вы можете расслабиться. Возможно, вы много времени проводите в спальне, играете с детьми или обсуждаете с супругом или супругой скучные вопросы. Но главным здесь должна быть близость, а все остальное лишь отвлекает от нее. Более того, все исследования показывают, что вы будете лучше спать, если найдете для других занятий более подходящее помещение, а в спальню переберетесь лишь поздно вечером. Вы не обязательно согласитесь с этими связями между комнатами и эмоциями. Возможно, вам нравится, когда функции помещений пересекаются. Кроме того, у многих просто нет стольких отдельных комнат, и им приходится делить одно пространство между разными занятиями. В любом случае, спросите себя, что значит для вас та или иная комната или зона, а затем подумайте, как по возможности сохранить неприкосновенность каждой из них. Осмыслив функцию каждого помещения, вы сможете использовать сенсорное окружение, чтобы вдохнуть в них жизнь. Если не прибегать к такой радикальной мере, как смена интерьера, простейший способ добиться этой цели — аромат. Запахи легко привнести и поменять в зависимости от ваших ощущений, намерений, времени дня или года. Но это должны быть не многослойные парфюмерные смеси, а простые компоненты. Поскольку они напоминают нам о прошлом опыте, я называю их эмпирическими. С помощью таких ароматов, которые будят эмоции и рассказывают истории, мы попробуем создать во всем доме атмосферу путешествия по воспоминаниям полного открытий. Ароматизируем дом. Эмоциональное путешествие, полное открытий. Когда мы обсуждали сенсорный подход к работе, я уже касался эмоционального путешествия во времени. Использование ароматов, которые, подобно запаху пластилина, стимулируют творческое мышление и возрождают былые чувства. Исследование, проведенное профессором Ульрихом Ортом, специалистом по психологии потребительского поведения, показало, запах, который пробуждает приятные воспоминания, вызывает так называемую эмоционально-мотивационную реакцию — всплеск положительных эмоций, порождающий желание исследовать новое. Чтобы определить, какие ароматы вызывают самую сильную ностальгию, ученые проверили на 281 испытуемом целый ряд запахов. Верхние строчки списка, включавшего черную смородину, ваниль и цветы цитруса, заняли свежий хлеб и свежескошенная трава. Оба запаха связаны с реальными моментами в нашей жизни, когда мы испытывали сильные чувства. Таким образом, наиболее яркие эмоции вызываются ароматами, которые напоминают нам о прошлых впечатлениях. В своей работе я постоянно использую такие ностальгические и эмпирические ароматы. Люди мгновенно и очень эмоционально реагируют на запахи, которые напоминают им о местах, где они побывали, о предметах в комнате, о свойствах и функциях того или иного пространства. Часто мы начинаем с того, что уже присутствует в помещении, и просто акцентируем его естественный запах. В других случаях, чтобы вызывать определенные эмоции или мысли, мы используем нечто более абстрактное, но связанное с назначением помещения. Например, разрабатывая аромат для дилерских центров производителя дорогих автомобилей, мы выбрали ингредиенты, символизирующие все, что клиенты ассоциируют с компанией. Рядом с машинами веял легкий аромат английского дуба, напоминая о мастерстве и престиже. В кабинетах, где клиенты выбирают отделку салона, фоном служил запах кожи, подчеркивающий качество предлагаемых материалов. Над стойкой оплаты запах свежескошенной травы стимулировал стремление к новым впечатлениям и рождал образы открытых пространств, через которые вскоре помчится покупатель. Верх опущен, ветер шевелит волосы. Каждый аромат нес с собой определенную эмоцию, усиливая впечатление от самого помещения и выставленного в нем товара, превращая прогулку по дилерскому центру в путешествие навстречу эмоциональным открытиям. Точно так же мы должны подходить к выбору ароматов для своего дома, используя эмпирические и ностальгические запахи, чтобы наполнить приятными эмоциями каждый миг. Вспомните, как в отпуске вы арендовали уютный старый дом. Вы переступаете порог кухни старинной французской усадьбы и вдыхаете аромат свежего хлеба. Потом выходите на крыльцо и чувствуете запах лаванды и жасмина. А из камина в гостиной тянет дровяным дымком. Пусть он и не по сезону, зато пробуждает приятные воспоминания и создает впечатление подлинности. Именно так мы гуляем по живописным местам, прислушиваясь к своим ощущениям, наслаждаясь их спектром, радуемся и удивляемся. Почему бы не сделать то же самое у себя дома? Создайте атмосферу, оживляющую ваши воспоминания, напоминающую о дорогих вам людях и местах. Пора дать волю воображению и поэкспериментировать с разными запахами. Вот несколько идей для начала. Дерево. Нотки кедра, английского дуба и сандалового дерева существенно меняют и атмосферу в помещении, и ваши эмоции. Теплые древесные ароматы вызывают ассоциации с мастерством и подлинностью. В магазинах и вестибюлях отелей их используют для создания ауры роскоши и дороговизны. Кроме того, запахи дерева, подобно прикосновению к нему, успокаивают нас тем, что, по мнению Йосифуми Миядзаки, возвращают к природе. А в комнате с деревянной мебелью или полом легкий древесный запах подчеркнет естественную красоту материала. Это приглашающий аромат, поэтому он подходит и для коридора. Свежескошенная трава. Казалось бы, запах свежескошенной травы для дома не годится, но все же он наполняет комнаты радостью, особенно в сочетании со светлыми красками и мягкими натуральными материалами. Этот запах привносит в комнату ощущение открытого пространства, возвращая к природе так же, как и запах дерева. Если вы хотите, чтобы в вашей гостиной присутствующие чувствовали себя свободнее, а на семейных посиделках царило приподнятое настроение, впустите туда немного травяного аромата. Исследование, которое я проводил для компании British Summer Fruits, показало, что такие сенсорные стимулы, как запах свежескошенной травы и вкус клубники, особенно действующие одновременно, вызывают у британской публики наиболее яркое ощущение счастья. В рейтинге запахов 2015 года у британцев свежескошенная трава заняла третье место после свежего хлеба и жареного бекона. Ее аромат легко воспроизвести с помощью эфирного масла гальбанума, которое можно приобрести в магазинах. Это масло нередко включают в композиции для домашних ароматизаторов, в духи или ароматические свечи. Постельное белье. Запах свежего белья вызывает чрезвычайно сильные эмоции. Кто не любит ложиться в чистую постель? Он также напоминает о природе и свежем воздухе, возможно, по ассоциации с простынями на веревке, которые полощутся на ветру. Для одного из отелей я разработал проект специальных уголков для релаксации. Сидя в таком уголке, вы смотрите на экран, на который проецируется голубое небо с бегущими пушистыми облаками, в сопровождении звука легкого ветерка и запаха свежего белья. Эти три элемента превосходно сочетаются, успокаивая, освежая и восстанавливая силы. Исследования, проведенные крупным производителем моющих средств, показали, что стопка белого белья с этим запахом кажется нам чище и белее, чем точно такая же без запаха или с ароматом цитрусовых. Используйте этот аромат утром в спальне или для того, чтобы гостиная производила впечатление чистоты и свежести, как будто по ней только что прошелся приятный весенний ветерок. Петрикор. Так называют запах земли после летнего дождя. Под воздействием теплых солнечных лучей природные масла и бактерии поднимаются на поверхность растений, земли, дорог и тротуаров. Во время дождя эти масла пропитывают воздух, создавая чудесный пьянящий аромат. Его способность пробуждать воспоминания связана с тем, что он возникает при определенных условиях только летом, и у многих ассоциируется с особыми воспоминаниями и осязаемыми эмоциями. Но, возможно, причины еще глубже. По мнению австралийских антропологов, нашим предкам этот запах говорил о первом летнем дожде и надежде на урожай, от которого зависело их выживание. Ну а сегодня это просто один из приятных ностальгических ароматов. Его имеющиеся в продаже парфюмерные версии больше всего подойдут для ванной комнаты. Брызги воды на полу, звук душа и запах первого летнего дождя прекрасно дополняют друг друга. Если вы хотите создать атмосферу релаксации и восстановления сил, запах сырой земли — это то, что надо. Зелень и пряности. Как-то мы с моим коллегой Джо предложили использовать зимой запах свежей зелени, шалфея, розмарина и лавра в овощной секции популярной британской торговой сети. Он вызывал в памяти уютный вечер дома и ароматы вкусного ужина, булькающего на плите. Запах усилил привлекательность овощей, и их продажи возросли. А когда зима кончилась, мы вернулись в магазин и сменили аромат. Весна потребовала других ингредиентов. Запахи пищи пробуждают сильные эмоции, а ароматы трав и специй ассоциируются с временами года и впечатлениями от поездок. Гвоздика напоминает нам о Рождестве, а розовая вода может перенести в отпуск, проведенный в Марокко. Пусть и на вашей кухне запахи напоминают о путешествиях. Зимой это могут быть шалфей, лавр и розмарин, а летом — базилик и свежие помидоры. Мне они напоминают об отпуске в Провансе. Во время поездок пробуйте местные блюда и обращайте внимание на характерные приправы, чтобы потом наполнить кухню этими ароматами, за которыми потянутся приятные воспоминания. Можно воспользоваться настоящими пряностями. Естественный запах сухих и свежих трав будет распространяться по всему помещению. При желании аромат можно дополнить ароматическими маслами. Их также используют для усиления таких впечатлений от кухни, как порядок и практичность. Особенно на это работают запахи мяты и корицы, повышающие, как уже говорилось, работоспособность и внимание. Ваниль, карамель и другие сладкие запахи. Аромат ванили нередко входит в состав духов, но относится и к эмпирическим, изначально он связан с едой. Подобно другим сладким ароматам, таким как карамель, шоколад и клубника, ваниль ассоциируется с чем-то вкусным, а значит и с удовольствием. Запах карамели или ванили не менее соблазнителен, чем вид пышного крема на шоколадной глазури. Как показало исследование, сладкие запахи, подобные ванили, мы ассоциируем с мягкой и гладкой текстурой. А мягкие материалы кажутся еще нежнее, когда в воздухе витает аромат ванили. Если распылить ванильный или карамельный аромат в торговом зале, покупатели будут передвигаться медленнее и покупать более дорогие товары. Такие запахи, транслирующие медленность и мягкость, незаменимы для спальни, если вы в ней не только спите, или для гостиной, когда вы, приглушив свет, собираетесь устроиться в ней на вечер. Эти идеи всего лишь отправная точка. Существует множество способов использовать эмпирические запахи, чтобы пробудить эмоции, когда вы находитесь дома, помочь определить и подчеркнуть характер и назначение каждой комнаты. Подумайте о том, какие ароматы особенно важны для вас, и выберите, какие эмоции в каком помещении вы хотите переживать. Погружаться в эмоциональные воспоминания не только приятно, но и полезно. Исследования позволили установить, что такие воспоминания ослабляют чувство тревоги, делают нас более щедрыми и открытыми, стимулируют определенные мозговые процессы, из-за чего их все чаще используют для лечения деменции и других дегенеративных заболеваний. Психологи из Университета штата Северная Дакота показали, что люди, посвятившие некоторое время приятным воспоминаниям, чаще соглашаются с такими суждениями, как «жизнь имеет смысл». Даже недолгие воспоминания могут действовать жизнеутверждающе. В ходе исследования, проведенного в Китае, выяснилось, что воспоминания способны согревать. Когда испытуемых, сидевших в прохладной комнате, просили вспомнить события прошлого, те, кто целиком погружался в воспоминания, говорили, что им стало теплее. Замедлить время. Вам кажется, что вечер пролетает мгновенно, вы едва успеваете переделать какие-то мелкие дела, как приходит время ложиться спать. Вот бы добиться невозможного, сделать так, чтобы вечер тянулся гораздо дольше. Достичь этого нам помогут знания о мире чувств. У нас есть сенсорный рецепт ускорения времени в конце рабочего дня, и точно так же мы можем составить рецепт, чтобы замедлить течение времени вечером. Быстрая музыка. Если медленная музыка в минорной тональности ускоряет течение времени, то быстрая музыка в мажоре должна его замедлять, и эксперименты это подтвердили. Одно из исследований показало, что чем бодрее и веселее музыкальное произведение, тем медленнее течет субъективное время. В лаборатории в Бордо испытуемых посадили в кабинки для звукозаписи и попросили определить музыкальные фрагменты как приятные или неприятные, успокаивающие или возбуждающие, а затем оценить продолжительность каждого фрагмента. Когда звучала быстрая музыка, одна минута воспринималась как полторы, а чем более волнующей была музыка, тем медленнее, по мнению испытуемых, текло время. Одна минута растягивалась до минуты и 45 секунд. Исследователи проигрывали ту же музыку задом наперед, чтобы она стала неузнаваемой и казалась неприятной, но эффект не исчезал. Чем более быстрой и бодрой была музыка, тем длиннее казалась композиция. При этом наслаждение от музыки никак не влияло на субъективное время. Все определяли только темп и динамика. Возбуждающие цвета — красный и желтый. Как мы уже знаем, синий цвет ускоряет течение времени, тогда как более энергичные теплые цвета спектра дают противоположный эффект. Когда участников одного из экспериментов просили оценить скорость загрузки сайта, дольше всего, по их мнению, время тянулось при желтом цвете экрана. А если хотите взбодриться, выбирайте красный цвет. Доказано, что он сильнее всего возбуждает и стимулирует мозг. И красный, и желтый сенсорно сочетаются с бодрой музыкой. Когда вы что-то ищете в интернете или занимаетесь домашними делами, окружите себя красными и желтыми предметами. А если еще и включите подходящую музыку, вам будет казаться, что вы потратили на то или иное занятие полчаса, хотя на самом деле пройдет не больше 15 минут. Яркий свет. Поздним вечером домашнее освещение должно быть более спокойным. Не стоит включать верхний свет на полную мощность. От верхнего освещения под глазами появляются тени, и вы выглядите и чувствуете себя уставшим и непривлекательным. А подчеркнутые ярким светом недостатки комнаты вынуждают вас стыдиться собственного дома и не дают расслабиться. С другой стороны, яркий свет поможет вам сохранить бодрость, что, в свою очередь, позволит замедлить субъективное время. Не нужно имитировать резкий свет в офисе, но желательно не забыть включить подсветку в кухне или поставить рядом яркую настольную лампу, пока вы занимаетесь домашними делами. Обойдитесь без ароматов и неприятных запахов. Использование запахов для замедления субъективного времени — непростое дело. Исследования показывают, что в присутствии приятных запахов время бежит быстрее. Но если вы наполните комнату неприятным запахом, оно замедлится. Французские исследователи просили испытуемых, сидящих в кабинках для звукозаписи, оценить продолжительность белого шума. Участники эксперимента надевали респираторы, половина которых была пропитана каприновой кислотой, запах которой описывается как козлиный или потный. Неудивительно, что для тех, кому не повезло, время существенно замедлилось. Им казалось, что они слушали белый шум целую вечность. Этот способ приятным не назовешь, но если хотите растянуть вечер, распылите в воздухе что-нибудь вонючее. Или, если у вас есть сын-подросток, просто посидите у него в комнате, и время остановится. Сенсорный рецепт замедления времени. Музыка. Быстрая и возбуждающая. Включите бодрую музыку, которая повышает настроение. Цвет. Красный или желтый, возбуждающие цвета, которые придадут вам сил. Освещение. Яркое. Ранним вечером рекомендуется усилить освещение, чтобы оно соответствовало оживленной атмосфере. Запах. Сомневаюсь, что вам захочется использовать этот метод, но неприятные запахи замедляют течение времени. Если вы хотите растянуть вечер, не зажигайте ароматические свечи. Гремящая музыка техно и яркий красный или желтый цвет уж очень все это похоже на берлинский бордель. Но если вы последуете моим рекомендациям и займетесь запланированными на вечер домашними делами, то, обернувшись и взглянув на часы, с удивлением обнаружите, что успели куда больше, чем рассчитывали. До сна еще далеко. Неважно, чем вы займетесь теперь, координируя ощущения, можно усилить любую эмоцию. Впереди сенсорно насыщенный ужин. Но прежде я хочу познакомить вас с парочкой других креативных идей, которые, надеюсь, вас вдохновят. Домашний кинотеатр или набор аксессуаров с эффектом присутствия. Так называемая экономика впечатлений переживает бум. Последние 10 лет буквально все, от производителей шоколада до спортивных брендов, пытаются создать для своих клиентов эффект присутствия. Современная мантра в этой области — PET. От слов purpose, experience, takeability, замысел, впечатление и обсуждаемость. Иными словами, у бренда есть некий замысел или концепция, он ее реализует в виде чувственного впечатления, а те, кто имел удовольствие это впечатление испытать, делятся им с другими людьми. За последние 10 лет я участвовал в создании таких впечатлений много раз, неизменно обращаясь к науке с тем, чтобы звуки, запахи, вкус, цвет и текстура передавали заданный смысл. И вам тоже никто не мешает последовать моему примеру. Если все будет сделано правильно, вы получите супераддитивный эффект, когда благодаря воздействию на разные органы чувств эмоциональный результат многократно усилится. Мультисенсорность входит в моду. Она сопровождает ужины и коктейльные вечеринки. Мы посетим их в следующей главе. Используется на выставках и в театрах. Необыкновенно популярный проект Secret Cinema прошел путь от андеграундной художественной тусовки до соглашений с такими компаниями, как Disney. Их перформансы соединяют театр, маскарад, еду, коктейли и кинематограф и вовлекают в действие публику. Людей приглашают прокатиться по своеобразным эмоциональным американским горкам в тщательно продуманной и организованной мультисенсорной среде. Так почему бы вам в качестве отправной точки для мультисенсорных развлечений и отдыха не устроить дома собственный кинотеатр с эффектом присутствия? Не обязательно каждый фильм смотреть на пределе эмоционального накала. Просто усильте удовольствие от просмотра, заранее продумав другие сенсорные элементы. Даже вечером рабочего дня вы можете создать эффект присутствия, всего лишь дополнив фильм подходящей едой и напитками. Например, недавно мы с сыном Лайнусом смотрели фильм «Мстители». Мы приготовили бургеры Тони Старка с соусом Халка, майонез подкрашенный зеленым и жареную картошку Капитана Америки. Мы включили лампы красного и синего цвета. Лайнус надел костюм супергероя, он всегда так делает. Этот мальчик интуитивно понимает влияние одежды на поведение. А еду готовили под саундтрек к фильму. Так просмотр фильма по телевизору превратился в настоящий праздник. Вот примеры классических фильмов, которые можно обыграть подобным образом. «Великий Гэтсби». Перед началом фильма включите классический джаз. Подайте водку с мартини или шампанское. Приготовьте блины с лососем или другую закуску, которую едят руками. Распылите в комнате немного духов табака Blonde Karen, символ безудержного гедонизма 1920-х годов. Если вы хотите сами воссоздать этот аромат, то его основные компоненты — кожа, ирис, ветивер — иланг-иланг, кедр, пачули, ваниль, амбра, мускус. «Крестный отец», «Славные парни» и другие фильмы о мафии. Послушайте мелодию из «Крестного отца», композиции Луи Примы, Фрэнка Синатры или других народных любимцев. Приготовьте пасту с копчеными колбасками и помидорами. Не забудьте добавить нарезанный тонкими лепестками чеснок. Пейте в волю красное сицилийское вино Неро д'Авола. Купите каноли, чтобы лакомиться ими дальше по ходу фильма. Криминальное чтиво. Перед началом фильма прослушайте саундтрек к нему, чтобы создать соответствующий настрой. Приготовьте чизбургеры Биг Кахуна с кружочками ананаса. Взбейте молочный коктейль за $5. Рецепт оставляет простор для творчества, но для начала неплохо бы плеснуть в него немного бурбона. Аббатство Даунтон. Накройте кофейный столик белый, выглаженный скатертью, и с математической точностью разложите на нем столовые приборы. Подайте коктейли в заварочном чайнике и чайных чашках, или просто чай. Приготовьте чайные закуски в эдвардианском стиле. Устрицы а-ля Рюс, сэндвичи с огурцом или крабовые канапе от Леди Мэри. Распылите в комнате аромат бергамота, главного ингредиента чая Эрл Грей. Острые козырьки. Налейте себе бокал стаута или виски. Наполните комнату дымным запахом. Игра престолов. Налейте пиво или хмельной мед, если сможете достать, в огромные кружки. Подайте блюдо с хлебом, мясом и сыром, нарезанными большими ломтями. Сенсорное планирование путешествия. Поиск в интернете, куда поехать в отпуск или чем там заняться, начинается с радостного волнения, а заканчивается нередко разочарованием и усталостью от принятия решений. Если вы предварительно создадите в комнате соответствующее сенсорное окружение, поиск впечатлений станет естественным, и процесс доставит вам только радость. Поиск пляжного отдыха или зимнего отпуска в теплых краях. Найдите запись плеска волн и пения тропических птиц. Это послужит фоном. Включите музыку, которая ассоциируется у вас с выбранным местом. Возьмите немного солнцезащитного крема и нанесите на тыльную сторону ладони. Будьте осторожны, чтобы крем не попал на ноутбук или планшет. Если вы уже выбрали место, но еще не забронировали жилье, купите или сами приготовьте блюдо, характерное для данного региона. Оливки и мясную тарелку, если вы планируете путешествие на Средиземное море. Роллы с овощами, если вы собираетесь в Таиланд. Такос, если место вашего отдыха — Южная Америка. Если вы намерены просто уехать из города на выходные, можно использовать тот же метод. Рестораны в Нью-Йорке гораздо приятнее выбирать под музыку Лурида, Джей-Зи или Гершвина, в зависимости от того, какой район Нью-Йорка вы намерены посетить. Тот же эффект дадут классические фильмы о Нью-Йорке — «Манхэттен», «Деловая девушка», «Таксист» и многие другие. Каждую секунду пребывания в доме можно сделать более приятной, если подготовить и создать соответствующую сенсорную атмосферу. Теперь мы, наконец, вплотную приблизились к удовольствию от сенсорного восприятия. Нас ждет квинтэссенция всего того, что мы уже узнали — пир чувств. Полный набор мультисенсорных приемов поможет вам получить максимальное удовольствие от ужина. Но сначала еще одно отступление, чтобы подробнее познакомиться с миром вкусовых ощущений.